С давних пор велось так. Если по дороге на Миллерово ехал казак один, без товарищей, то стоило ему при встрече с украинцами не уступить дороги, украинцы избивали его. Оттого ездили на станцию по несколько подвод вместе, и тогда уж, встречаясь в степи, не боялись вступить в перебранку. Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону на Парамоновскую сыпку пшеницу. Тут драки начинались безо всякой причины. Просто потому, что хохол, а раз хохол, надо бить. Не одно столетие назад заботливая рука посеяла на казачьей земле семена сословной розни. Растила и холила их, и семена гнали богатые всходы. В драках лилась на землю кровь казаков и пришельцев, русских, украинцев. Через 2 недели после драки на мельнице в хутор приехали становой пристав и следователь. Штокмана вызвали на допрос первого. Следователь, молодой, из казачьих дворян чиновник, роясь в портфеле, спросил: «Вы где жили до приезда сюда?» «В Ростове». «В 1907 году за что отбывали тюремное наказание?» Штокман скользнул глазами по портфелю и косому в перхоти пробору на склоненной голове следователя. «За беспорядки». «Угу. Где вы работали в то время?» «В железнодорожных мастерских». «Профессия?» «Слесарь». «В ссылке были?» «Да, был». Следователь поднял голову от портфеля, пожевал выбритыми в пупырышко губами. «Я вам посоветую уехать отсюда». И про себя: «Впрочем, я сам постараюсь об этом». «Почему, господин следователь?» На вопрос вопросом: «О чем вы имели беседу с местными казаками в день драки на мельнице?» «Собственно, а ну, можете быть свободны». Штокман вышел на террасу Моховского дома. У Сергея Платоныча всегда останавливалось начальство, минуя въезжую, и, пожимая плечами, оглянулся на створчатые крашеные двери. Вечером у косой Лукешки в половине Штокмана собирался разный люд. Приходил Христония, с мельницы валет в накинутом на плечи замасленном пиджаке, скалозуб Давыдка, бивший 3 месяца баклуши, машинист Котлеров Иван Алексеевич. Изредка наведывался Филька Чеботарь, и постоянным гостем был Мишка Кошевой, еще не ходивший на действительную молодой казак. Резались сначала в подкидного дурака, потом как-то незаметно подсунул Штокман книжонку Некрасова. Стали читать вслух, понравилось. Перешли на Никитина, а около Рождества предложил Штокман почитать затрепанную беспереплетную тетрадку. Кошевой, окончивший когда-то церковную школу, читавший вслух, пренебрежительно оглядел промасленную тетрадь. «Из нее лапши нарезать? Дюжи жирная!» Христоне гулко захохотал, ослепительно блеснул улыбкой Давыдка, но Штокман, переждав общий смех, сказал: «Почитай, Миша, это про казаков, интересное». Кошевой, свесив над столом золотистый чуб, раздельно прочел: «Краткая история донского казачества», и оглядел всех, выжидающе щурясь. «Читай», — сказал Иван Алексеевич.